vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Нехороший случай в винном магазине. Нехороший случай с хорошим человеком в нехорошем месте хорошо закончился. А всего делов-то убежать надо было. Поэтому мораль в данном случае такова: если хочешь постоять за себя, не стой никогда на месте. Voices never share.